Глава 27. Не добившись от Николаича толку, я в полной тоске выпала во двор и мигом услышала из приоткрытого окошка. «Милочка, разве можно так быстро бегать? Кричу, кричу, а вас и след простыл. Каролина-то уехала». «Но вы же меня только что отправили в сотую квартиру». «Нет, неправильно», — возмутилась Варвара Михайловна. «Не было такого». «Как это не было?» — обозлилась я. «Откуда же я номер апартаментов взяла? От вас услышала?» «А не так!» — не сдалась Варвара Михайловна. «Вы спросили, где жила Каролина Карловна? Жила, жила. В прошедшем времени я и ответила чистую правду про пятый подъезд, а потом хотела уточнить, что Хованской...» «Кого?» «Вот снова меня перебиваете». Укоризненно покачала головой сплетница. «Хованская Каролина Карловна, мы же о ней беседуем. Я попыталась сказать, она уехала, но вы убежали и...» «А куда уехала Хованская?» «Экая вы торопыга, заходите ко мне, не во дворе же беседовать». Заскрипев зубами, я пошла назад. Встречаются на свете люди из породы зануд. Общаться с ними, как правило, очень тяжело. Одна из наших с Катей подруг, Олеся Шмакова, развелась с мужем. Вполне положительным, не пьющим, не гулящим и нормально зарабатывающим человеком. Услыхав о разводе, Катюша страшно удивилась и воскликнула. «Олеся, чем же тебе не угодил Лёня?» Олеська тяжело вздохнула. «Всем хорош, но жить с ним невозможно. Зануда он, знаешь, как он разговаривает?» «Ругается?» — заинтересовалась я. «Что ты?» — замахала руками Олеся. «Лёня вежливый до сладости, как пряник». «Тогда чем ты недовольна?» — воскликнула Катюша. Олеся ответила. «Попробую объяснить. Ну, вот такой пример. Звоню ему и спрашиваю. Лёня, ты едешь домой?» Отвечает «нет». Но я, естественно, начинаю возмущаться. «Как же так? Ведь мы договорились, у нас всеми гости». А муженек спокойно сообщает: «Буду вовремя». Олеся пришла в еще большее негодование и закричала: «Каким образом? Ты же не едешь домой?» «Уже еду». «Но только что ответил на мой вопрос «нет». В тот момент я шел к машине по двору». «Как ни в чем не бывало», — сообщил Леонид. «Согласись, идти еще не значит ехать, а сейчас я уже рулю». И так во всем. Если Олеська звонила домой и интересовалась: «Ленчик, ты покормил собаку?» то слышала в ответ: «Нет». Естественно, Олеся возмущалась. «Я же просила дать псу кашу». «Уже даю», — летела из трубки. «Когда мы начинали разговор, я еще не кормила Джульку, только грел ей ужин». Теперь вам ясно, отчего Олеся сбежала от положительного до зубовного скрежета муженька. Кстати, я ее понимаю. Зануда — это страшное испытание, и, похоже, Варвара Михайловна относится к этой славной категории людей. Слабым оправданием для пожилой дамы служит то, что она, очевидно, испытывает недостаток общения и сейчас страстно хочет вновь заполучить заинтересованную слушательницу. «Я не успела вам ничего объяснить», — засуетилась Варвара Михайловна. «Вот, пожалуйте сюда, в гостиную, сядем на диванчик. А что за интерес к Каролине Карловне?» «Материал о жизни дома нужно проиллюстрировать фотографиями». Я вошла в роли журналистки. «Ау! Господи!» — всплеснула руками Варвара Михайловна с ловкостью трехмесячного ребенка, кидаясь к большому шкафу. «А нам Каролина не нужна. У меня столько снимков. Сейчас все вам продемонстрирую». Я застонала от осознания собственной глупости. Вот теперь мне точно конец пришел. Надо же было свалять такого дурака. Варвара Михайловна уже выкладывает на стол огромные альбомы, остановить ее не получится. С таким же успехом можно пытаться выловить из стакана с водой бурно растворяющуюся таблетку аспирина. «А вот это мы празднуем 1 мая всем домом», — занудила сплетница. «Ой, ха-ха! Какое пальто у Лены Марковой из 18-й квартиры, господи, в чем мы ходили? Хотя Маркова известной модницей слыла, ее дед...» Я вцепилась пальцами в подлокотник кресла. Ладно, посижу для приличия минут 10, а затем начну выдавливать из болтуньи новый адрес Каролины Карловны. Хотя мне теперь известна ее фамилия, Хованская, а это уже немалый успех. Варвара Михайловна сосредоточенно листала альбом. Вдруг на одной из страниц затемнели пустые места. Пожилая дама нахмурилась. «Это почему же так?» — забормотала она. «У меня аккуратно все было заполнено, без пробелов. Куда подевалась? Неужели?» «Ну и ну!» Нервно поправив идеально уложенные волосы, Варвара Михайловна замолчала, а потом весьма сердито воскликнула. «Уж извините, это не ваш адрес упрек, но некоторые журналисты — настоящие прощелыги. Это еще интеллигентно сказано, потому что на самом деле следовало бы назвать ее воровкой». «Кого?» — насторожилась я. Старуха ткнула пальцем в пустую страничку альбома. «Вот, украла. Сначала, правда, попросила, мило так, дайте мне на пару деньков, когда книга выйдет, получите часть гонорара. Но я сразу отказала. Бог с ними, с чужими воспоминаниями о фото в единичном экземпляре. Пропадет в их редакцию с концами. Очень тогда обидно будет. Ну, пройда». Закивала в ответ на мой отказ и сказала: «Понимаю и не смею настаивать». Мы потом остальные снимки посмотрели, а это, с позволения сказать, журналистка. Водички попить попросила. Значит, пока я на кухню ходила, она снимочек украла. Ах, мерзавка, ну ничего, я найду ее. А если не отыщу, то с этой актрисой побеседую, Валентиной Бурской, писательницей захотела стать, кривляка». Знакомое имя будто щелкнуло хлыстом мне по темечку. «Кто у вас украл фото?» — резко спросила я. «Какое отношение к этой истории имеет Валентина Бурская?» Варвара Михайловна выпрямилась. «Слышали про сию актрисульку?» «Да». «А я вот ранее не имела чести», — гордо вскинула подбородок хозяйка. «Потом еще у Альбины Филицатовны поинтересовалась. Ну почему она ко мне пришла? К тебе ей дорога, коли вы дружили. Ну а Жешка уже плохая была». «Варвара Михайловна», — взмолилась я, «если можно, спокойно, по порядку, без спешки, расскажите мне про фото». Сплетница откинулась на спинку. «Некоторое время назад в мою квартиру вечером позвонили. Была зима, на улице крутил снег, ветер. Я глянула в глазок и увидела перед дверью стройную, худенькую, скромно одетую девушку. Начало разговора сильно напоминало сказку, но дальнейшая часть оказалась вполне реальной. Девица представилась сотрудницей издательства «Марку», одной из крупнейших структур, заваливающих рынок книгопечатной продукцией. «Меня зовут Влада», — улыбнулась гостья. «Я пришла предложить вам хорошо оплачиваемую работу». «Деточка», — изумилась Варвара Михайловна, — «я не умею писать книги». «И не надо», — лучилась Влада. «Просто расскажите кое-что. Давайте только сначала я введу вас в курс дела. Слышали имя Валентина Бурская?» «Нет», — честно призналась Варвара Михайловна. «Она кто?» «Знаменитая актриса, звезда театра «Лео». Много снимается в сериалах». «Последние годы я не хожу на спектакли и телевизор не гляжу. Глаза болят». «Не беда», — отмахнулась Влада. «Наше издательство, кроме всего прочего, выпускает мемуары известных людей». «Очень люблю подобную литературу», — закивала Варвара Михайловна. «И часто поражаюсь, насколько Господь бывает щедр к некоторым людям, сколько таланта дает. И в опере, допустим, он поет, и книгу написал». Влада улыбнулась. «Не хочется лишать вас иллюзий, но зачастую великие граждане не сами пишут мемуары. Чаще всего они просто рассказывают о своей жизни, а потом в дело вступает негр». «Чернокожий?» — оторопила сплетница. Девушка рассмеялась. «Литературный негр. На сленге издателя это человек, написавший за кого-то книгу. На обложке его имени нет. Там стоит фамилия того, кого покупатели считают автором. В случае с Валентиной Бурской таким негритосом являюсь я. Валентина Григорьевна — человек удивительной судьбы. Многое из того, что она рассказала, кажется мексиканским сериалом. Конечно, воспоминания — вещь абсолютно субъективная, очень часто в них много, как бы поделикатнее выразиться, фантазии, но все же выдумка должна хоть немного походить на правду. Я написала книгу и представила ее в Марко. Главный редактор пришел в изумление и велел мне найти хоть какие-нибудь доказательства слов Бурской. Уж поверьте, ее рассказ звучал совершенно фантастично. Агата Кристи отдыхает. Такой сюжет. Наш главный редактор даже сказал: «Влада, найдешь нужные фотки или добудешь свидетельские показания? Выпустим мемуар. Если поймешь, она наплела с три короба, сделаем из рукописи детектив. Подобная фактура не имеет права пропасть. А вот я и пришла к вам». «Но я никогда не знала Бурскую», — воскликнула Варвара Михайловна. «Охотно верю. А про Альбину Фелицатовну слышали?» «Ажешко, конечно». «Правда ли, что у нее умерли все дети?» Варвара Михайловна мгновенно принялась рассказывать милой Владе историю жизни своей соседки и, только выболтав все, что можно, поинтересовалась. «А зачем вам Ажешко?» Влада задумчиво ответила. «Альбина Фелицатовна и Валентина Григорьевна — родственники. В книге Бурской много страниц посвящено Ажешко». «Не может быть!» — удивилась Варвара. «Почему?» — улыбнулась Влада. «Кстати, нет ли у вас фотографий Ажешко?» Понимаете, как обрадовалась истосковавшаяся без собеседников Варвара этой фразе? На стол легли альбомы, и пожилая дама получила возможность выговориться до конца. «Какие снимки украла эта Влада?» — быстро спросила я. Варвара Михайловна нахмурилась. «Редкие, неповторимые. На одном запечатлены почти все жильцы 22 апреля на субботнике в честь дня рождения Ленина. Мы стоим во дворе, я около Альбины. Счастливое время». «Все, пока у нее живы. Свекровь Ирина Константиновна, крохотная Валечка, сынишка Дима, муж Евгений. Эх, если б я знала, что скоро многие умрут, может, в тот момент и ощутила бы полнейшее счастье. Да жизнь быстротечна». «А второй снимок?» «На нем Новый год, но уже спустя много лет. У Альбины остался только Павлик, он сидит на саночках», — с готовностью затарахтела Варвара. «Рядом стоит Настя, нянька. Чуть поодаль сама Ажешко. Мои дети уже почти взрослые. Знаете, мы в доме раньше очень дружно жили, праздники вместе отмечали. 1 мая, например, и 9 тоже. Столы прямо в садике накрывали. А нынче каждый за себя, да и скверика нашего нет. На его месте теперь автомобили ставят. Поговорить не с кем, хотя в нашем доме полно долгожителей. Наверное, аура такая способствует здоровью». «Вот я ни на что не жалуюсь, только печень». Боясь, что Варвара Михайловна сейчас съедет на тему болячек, я весьма невежливо перебила ее. «Неужели вы не рассказали Альбине Фелицатовне о визите Влады?» Варвара Михайловна кивнула. «Как же, прямо сразу?» «А та что ответила?» «Выслушала меня спокойно и протянула. Валентина Бурская, актриса театра «Лео», книга воспоминаний, и при чем тут я, глупость какая-то?» «Не знаете, Альбина потом не ходила к Бурской? Может, женщины подружились?» — быстро спросила я. Сплетница покачала головой. «Очень скоро после нашего разговора на Альбину налетел маразм. Всех узнавать перестала, из квартиры лишний раз не высовывалась. Какие уж тут поездки по театрам, а затем Ажешко скончалась». «Каролина Карловна тоже умерла?» — спросила я. Варвара Михайловна улыбнулась. «Вот она точно 300 лет проживет». «Почему?» Пожилая дама пожала плечами. «Знаете, примета есть. Если кто тебя раньше смерти умершим объявит, то как минимум век протянешь. Каролину Карловну в больницу свезли, летом дело было. При полном дворе носилки выносили. Она у нас одиноко жила, детей не имела, только брат и был. Яковом его звали. Наши-то Яшу мужем Каролины считали, но нет, брат он ее. Но и тот скончался. Каролина с Альбиной дружили, мужчины тоже тесно общались, семьями друг к другу ходили. Яков первым на тот свет ушел, за ним Евгений убрался. Прямо сразу, через неделю, а уж потом, спустя, правда, довольно большое время, и Каролину унесли. Вдвигают носилки в машину. Соседи столпились, но кто-то и спросил: что с ней, скоро ли поправится? Врач так мрачно и ответил: инсульт, да еще в немолодом возрасте, тут никто вам точный прогноз не даст. Наутро по всему дому слух прошел. Каролина скончалась, все поохали, поахали, хотели денег на похороны собрать, только потом выяснилось, что никто не записал номер больницы, куда увезли Каролину. Варвара Михайловна решила начать поиски тела жилички, но тут у дамы заболел сын, и из ее головы вылетели все мысли, кроме одной — как вылечить юношу. Каролина Карловна растворилась в неизвестности, квартира ее была закрыта и, что удивительно, оплачена. В домоуправление регулярно поступали квитанции, а потом появилась бойкая тетка, назвалась риэлторшей и сообщила, что Каролина Карловна жива и даже здорова, но после перенесенного инсульта врачи настоятельно рекомендовали ей перебраться на свежий воздух. Сейчас Каролина находится в санатории, но она хочет продать городскую квартиру и купить домик в зеленой зоне Подмосковья. Риэлторша предъявила доверенность от Каролины, ей дело завертелось. Вскоре в сотой квартире появился новый жилец, дедушка Николаевич, а позже вселилась Марина. «Отвратительная девица!» — бубнила сейчас, поджимая губы, Варвара Михайловна. «Пляшет голая перед мужиками. Квартира, кстати, на дочь этого Николаевича оформлена. Я ей позвонила и осторожно поинтересовалась, знаете ли, кем работает Марина?» А в ответ такой вопль раздался. «Но всех слов я привести не способна. Суть же состояла в том, что квартира в частном владении, и жить там может любой, кого пустила хозяйка». Варвара Михайловна — человек социалистической закалки. Не успокоилась и рванула к участковому с жалобой на девицу непотребного поведения, которая устроилась в доме без прописки. Но милиционер, произведя проверку, неожиданно ответил. «Полный порядок. Договор о найме комнаты оформлен в агентстве». «Но она проститутка!» — воскликнула Варвара. «Можете конкретно указать фамилии ее клиентов?» — нахмурился участковый. «Нет», — растерялась дама. «Тогда не клевещите. Девка пляшет голой». «Верно, она танцовщица. В легально открытом заведении претензий к ней нет». Пришлось Варваре Михайловне прикусить язык. «Вы в курсе, где живет Каролина Карловна?» — подпрыгнула я от нетерпения. «Конечно. В домовой книге четко указано, куда съезжают люди. Дайте мне адрес». Варвара Михайловна поджала губы. «Ну, пожалуйста», — взмолилась я. «Поверьте, мне очень надо». «Ладно», — смилостивилась дама. «Сейчас». Она взяла трубку, набрала номер и проворковала. «Людмила Петровна, добрый день, это я. Спасибо. Грех жаловаться в моем возрасте, живая проснулась уже хорошо. Гляньте в документиках, куда выписывалась Хованская из сотой квартиры. У меня в гостях корреспондентка статью о нашем доме пишет. Ага, конечно, подожду. Как-как? Поселок Изобильный? Это где же? А, Красногорский район, ясненько. Да-да, сейчас завершу разговор с журналисткой и загляну. Что вы говорите? Избил? До больницы? Вот эта новость, уже бегу». Шлепнув трубку на рычаг, Варвара Михайловна выпалила скороговоркой. «Записывайте, слышали адрес?» «Да», — закивала я. «Извините», — алчно сверкнув глазами, воскликнула Варвара Михайловна. «Мне надо в домоуправление, ЧП в доме. Конечно, я давно не работаю, но помогаю людям. Надо же, Быков жену избил, не ожидала от него. Хотя, может, она ему изменила, надо разобраться». С горящим от возбуждения взором пожилая дама буквально вытолкала меня за дверь. Она потеряла всякий интерес к корреспондентке и очень спешила к некой Людмиле Петровне, готовой выложить совершенно восхитительную свежую информацию о скандале в семье Быковых.